Уже ночью я сидел у себя в комнате, держась руками за голову. Ну, конечно. Конечно же, оборотни не могли ошибиться, выполняя просьбу Лоррейн фон Пиксквар. Это мы, люди, смотрим своими глазами и не видим, а они, волки, не только глазами смотрят, но и носом. Они не могут ошибиться. Они знают все. Они по твоим вчерашним следам на земле смогут сказать, какого ты роста, откуда и куда шел и что ел на завтрак. Как же я не догадался, что Нугит фон Кагдейр давно уже мертв, а его место занимает его бедная сестренка. Бедная, вымученная своим изувером папочкой девушка Нона фон Кагдейр. Вот я лопух. Ведь все было у меня перед глазами. Впрочем, ни один я и ни один год кряду обманывался этим бледнолицым, большеглазым бароном. Да и обманывался бы, наверное, и по сей день, не учуди я этим вечером со своими пьяными дружками-герцкальдами такую оказию. Поистине, один дурак кинет камень в ущелье, а целая тысяча мудрецов не смогут его оттуда достать. Ну и дела. Какая-то забитая, замученная всеми и каждым девчонка умудрялась водить за нос пол королевства, ведя свою политику, свою войну и свою землю своим путем. Надо же, какая судьба у человека. Прям как я, только без, или вернее, с кренделечком, как выразился Рамус сегодня. Я тоже не я. Нет на самом деле никакого Ульриха фон Грингмара. Давно уже нет. Да, невольно я раскрыл тайну своего коллеги-обманщика всеми правдами и неправдами, скрывающего от людей свое истинное лицо. Даже как-то совестно стало на душе и тоскливо. Жалко девчонку стало. Почему? Да потому что это не земля. И не просвещенный 21 век со своей сплошной женской эмансипацией. Здесь, по закону, ее после смерти отца регент должен был отдать за кого-нибудь замуж, либо же сдать в монастырь затворницей, ну или, еще проще, удавить по-тихому, а не как сейчас позволять ей вытворять, что в голову взбредет. Это ж какие деньжищи кто-то терял из родни все эти годы. Да, затрудняюсь даже представить, что теперь будет. Тут, пожалуй, не то, что по головке не погладят. Тут костром или виселицей попахивает. Вон Альфред Лин уже сейчас порывается испепелить на месте поганую тварь, предавшую род и закон, с его слов. Старого хрена, к сожалению, все же откачали после сердечного приступа, случившегося с ним в комнате Ноны. Сама же девушка сейчас взаперти сидела, заливаясь слезами. Правда, компанию узницы составили все девчата от мала до велика из моего батальона. Сердобольные и осуждающие глядели в мою сторону, нося неожиданно найденной баронессе чай и успокоительное, подбирая ей наряды и всячески успокаивая. Женская дивизия в солидарности игнорировала нас. Мужской контингент, не пуская никого на порог, а уж с ними спорить было не только накладно, но и могло вылиться неприятностями. Благодаря главе и верховно-главнокомандующей этой армией графине Шель де Крас. Графским титулом здесь среди нас мелкоты мог только Герман Мирт похвастаться, да и то по достижении совершеннолетия. Но, увы, скорее всего, когда скандал дойдет до столицы, лже-барона не спасет даже защита графини. Уж слишком это тяжкий грех по реалиям местного мира. Жаль, вправду жаль девушку. Ведь по большому счету талантливо, да и как военачальник навела тут шухеру в свое время, заставив всех пусть и не уважать, но побаиваться себя. Дверь в мою комнату распахнулась, спуская внутрь развивающийся ворох юбок. Баронесса фон Каус. «Ульрих!» – она обхватила мои плечи. «Ты должен ей помочь и все исправить. Она ни в чем не виновата!» «Да знаю я!» – тяжело вздохнув, опустил голову. «Ты представляешь, ее покойный отец с детства вбивал в нее эту дурь кулаками и розгами!» По ее лицу текли слезы. Он просто сумасшедший. Он отказывался принимать смерть наследника, мучая свою дочь, заставляя ребенка быть тем, кем она не могла бы стать никогда». Разрыдавшись в голос, она выбежала прочь, оставляя меня опять одного. Правда, ненадолго. В комнату вошла графиня, также вся в слезах и тут же заключая меня в объятия и рыдая навзрыд. «Как же чудовищен этот мир, Ульрих!» – говорила она. «За что? За что он с ней так поступил? Она же его дочь, она любила его! Она любила не меньше, чем он, свою мать и своего брата! Как отец мог так поступить со своим ребенком?» «Как? Ну, не знаю. Я не могу дать ответы на все эти вопросы и задачи. Я даже не могу иной раз нести ответственность за свои действия. Да уж, мир не прост, не сладок и пушист, подобно небесным облакам. Всему есть место под солнцем – любви, ненависти, радости и печали, жизни и смерти. Почему к одним он ласков, а к другим колюч? Ну почему? Я не знаю. Я многого не знаю и даже больше скажу, многого не хочу знать, не хочу видеть ту другую сторону медали, где притаился мрак, боль, отчаяние и чьи-то слезы. Я очень этого не хочу, но, увы, все это рядом, подчас не нужно даже оборачиваться. За этот мир дикости и говорить не приходится. Но, увы, до сих пор и на земле есть вещи, от которых хочется зажмуриться. С теми же девочками сколько мужиков до сих пор кривятся в роддомах. У меня медсестра была знакомая, перевелась к нам из одного из родильных домов, так она иной раз рассказывала о страсти, когда мужья бросали своих жен, мол, раз девочка, то сама езжай, сама рожай, сама выхаживай и расти, мне оно не надо, не наследник, значит, не родной. Бывало, и на УЗИ пары расходились. А уж о восточных странах так и говорить не хочется. Там ребенка вообще неугодного до сих пор выбросить могут, как собаку. Здесь же папаша, похоже, реально умом тронулся, вытворив такое. Даже представить невозможно, чего девочка натерпелась. Вслед ушедшей графини успокаивал стайку рыжулькем гербальтов с моей малышкой Ви, дружным хором уговаривающих меня что-то придумать, а уж за ними пришла разбитая Лоррейн Пиксквар со своими дочками, где я битых 2 часа успокаивал ее, занимающуюся самобичеванием и берущую вину всего, что случилось, на себя. Ну, при чем здесь она? Она, что ли, родила дурака на свет, издевающегося над своей дочкой? Или, может, вина ее в том, что ее муж мстил ублюдкам, посягнувшим на его жену? Нет, на себя много можно грехов навешать. Но этот грех не ее это вина, что смогла сохранить свою нареченную от гибели. Здесь, в этой истории, и без нее грешников хватает. Некоторое время вновь сидел один, задумчиво перекладывая бумаги у себя на столе, либо же тупо пялись в маленькое окошко-бойницу. Мыслей вообще не было. Все как-то сумбурно, дико, сплошная мешанина чувств и обрывков каких-то слов. «Я посижу у тебя», — в комнату проскользнула Деметра, забираясь с ногами в кресло. «Припоганейшая история, почти как и моя жизнь, не находишь?» «Да уж, вот еще одна боль на сердце. Еще один ребенок амбициозных родителей, не останавливающихся ни перед чем на пути к своей цели. Что мне ей сказать? Она даже не плачет, она свои слезы уже давно все выплакала, она долгие годы вперед. Так уж вышло, так распорядилась судьба. А что можно сказать? Ничего. Сейчас я ничего не могу сказать ей. Она не очень общительна, здесь хоть и нашлись ей друзья, но маман растила ее в свое время под жесткой пятой ненависти к окружающим, не отпуская от себя ни на шаг, из-за чего мы долго не могли найти с ней нужных тем, чтобы хоть как-то растопить вековечный лед, пролегший между мной, Германом, и ею, девочкой, теперь по сути ставшей никем в этом мире, девочкой, не имеющей права даже на свое имя, не то что на жизнь. «Знаешь, А ей повезло, что все случилось. Вот так случилось. Она следила за тем, как я, заложив руки за спину, вышагиваю по комнате. Тогда, в Роне, когда ты подобрал меня на улице, я не понимала, что ты за человек. Как ты можешь, отправив, по сути, на виселицу мою мать, проявлять заботу обо мне? Но она попросила меня, ты ж знаешь. Мне было совестно смотреть в ее сторону. Знаю, и этого я тоже не могла понять очень долгое время. Она закрыла глаза и обхватила, поджав к груди колени. Но потом я поняла и тебя, и мать. Ты просто такой человек. Ты не сможешь уйти в сторону, поэтому этой девочке так же, как и мне, повезло, что рядом есть ты. В этот раз, даже пойдя всем наперекор, вряд ли я смогу что-то изменить. Вновь усевшись за стол, я обнаружил ее легкий силуэт уже в двери. «Сможешь!» – долетели до меня ее слова. «Я верю! Сможешь!» Мне бы ее уверенность. Что-то женщины совсем меня извели, разбередив чувства. Не хотел бы я, ох, не хотел влезать во всю эту историю. Тут могут и хребет переломить. Я же, по сути, и сделать ничего толком не смогу. Прятать беглую преступницу от многочисленных претендентов регентов Кагдейра? Противоречить королю? Да, еще неделя-две. И пойдут, наверное, первые шепотки по столице. Купцы у меня в Каспреве бойко мотаются, по торговле используя речной путь. А уж в том, что уже сейчас слух пошел по земле, и сомневаться не приходится. Уж слишком много народу было в свидетелях моей выходки, одних только слуг под два десятка человек. Жалкие остатки ночи проспал прямо за столом, в конце концов выключаясь просто от физической усталости. Днем женский коллектив по-прежнему держал оборону, никого не допуская к Ноне. А сэр Дака созвал в общем зале защитников, не забыв пригласить и меня. «Ну что, Лин, обделался ты по-крупному?» Нонсток злорадно потирал руки. «Да пошел ты!» Альфред Лин нервно дергал ногой. «Так, успокоились», — Дака хлопнул ладонью по столу. «Тут не только с Лина спросят, но и с остальных защитников. Мы должны были знать, мы должны были отследить этот вопрос». «Да уж, а Нафаль-то каков оказался?» — подал голос я, разливая старикам горячий чай по кружкам. «Сэр Лин, кто теперь по династии ближе всех по роду?» «Да никого», — старик скривился, словно от целого куска лимона. «В этом-то вся и загвоздка. За это-то король и накажет. Мы допустили, что пресекся один из знатнейших и древнейших родов королевства». «Да это полбеды», — Нонсток отхлебнул маленький глоточек из поданной кружки. «Главная беда – это грызня, что начнется теперь между баронами Мирта». «Ну, за всех я не скажу». Я сел в свободное кресло, также беря в руки кружку. «Но думаю, что Кемгербальд не станет участвовать в переделе. Хотя его земли рядом, а уж мне и подавно лишние рты не нужны». «Ты не понимаешь», — сэр Дака махнул на меня рукой. «Во-первых, король может прислать совершенно непричастного представителя какого-либо из многочисленных родов. А во-вторых, золото. Даже если сейчас ни ты, ни Олаф не горите желанием влезать в эту бучу, то в скором времени жизнь вас заставит. Плюс ко всему, Кагдейр — это граница с пиктами. Если перед ними не будет кого-то, кто сможет показать им зубы, они устроят по-настоящему крупномасштабный набег». «Герцкальды точно влезут», — совершенно буднично сообщил Нонсток. «Пиксквором далеко, но ради поживы могут примкнуть к кому-нибудь в союзе». «Да уж, вариантов поправить ситуацию у нас практически нет». Дака откинулся на спинку кресла, рассматривая потолок. «Надо паршивку срочно замуж выдать», — Лин хлопнул кружкой по столу. «Надо найти достойную кандидатуру, чтобы успокоить это болото и сдержать накаляющиеся страсти». «Как вариант», — согласно кивнул Нонсток. Только как найти кандидатуру среди местных, достаточно авторитетную, чтобы на него не кинулись войной, да еще с поддержкой хотя бы одной из семей Мирта? Сэр Дака с прищуром уставился на меня. Лин так и вперил в меня свой взор. «Думаете, сработает?» Нонсток окинул меня взглядом, словно на витрине. «Вау!» – я поднял руки. «Спокойно, отцы, спокойно! Только меня сюда не вмешивайте!» «Кемгербальд тебя однозначно поддержит!» Сэр Дака стал загибать пальцы. «Для Герцкальдов ты вообще теперь свой в доску. Пикскваров тут никто не берет в расчет, но даже на них ты сможешь надавить». «Это еще как?» Нонсток с интересом рассматривал меня. «Неужели и вправду ты нашел пропавшую сестру Томаса?» «Вот проныра!» – рассмеялся Лин. «Ну и ученика ты себе нашел, Дака!» «Так, господа защитники!» Я нервно поерзал в кресле. «Эта идея плохая, и я в ней отказываюсь принимать участие. Ищите другие варианты!» «Хватит и этого!» – кивнул своим мыслям Лин. «Сегодня же отправлю письмо королю». «Да я еще несовершеннолетний!» До меня стало доходить, что, похоже, они серьезны как никогда. «Мне через 4-5 лет в академию уезжать, королю служить!» «Как раз все сходится!» — хлопнул Лин по коленке рукой. «Будет кому за землей присмотреть, пока тебя не будет!» «Да вы че, охренели?» Я вскочил, опрокидывая свою кружку на пол. «Я отказываюсь участвовать во всем этом!» «Ну-ка, сядь!» Сэр Дака упер в меня свой тяжелый взгляд. «Что за паника?» «Девицу какую-то испугался!» «Да ты вообще представляешь, что может начаться тут, если разразится дележ? Сколько людей погибнет? В какую пучину все эти земли погрузятся неизвестно на сколько лет? Опять же, дело-то твое. Можешь и не жить с ней». Лин провел большим пальцем по шее, как бы намекая на возможный вариант в скором времени стать вдовцом. «Вот это да! Без меня меня женили. Порассуждал, называется, о судьбах бедных женщин в этот темный век. Самого только что выменили на 2 верблюда и 1 кашемировое полотенце. Собрались старики, мыслью пораскинули, да и решили судьбинушку. Быть сим молодым людям отныне мужем стало быть и женой. А хотя, чего еще можно было ожидать? Надо же, гуманисты какие! Кровь людская прольется, давай уж, барон, защити горемык!» Я сел на место, безвольно опустив плечи. Формально я еще могу им показать дулю, но вот в реальности, похоже, уже все решено. Достаточно одному из этих старых перцев стукануть наверх, и мой брак будет освящен королем, заботившимся о судьбе своего королевства. А может, посмотреть, кого из столицы? Может, толкового пришлют? Неуверенно начал я, впрочем, не испытывая особых надежд. «Да кого они прислать могут?» – ворчливо начал Лин. «Какого-нибудь подхалима и мота, что разорит все в пух и прах?» «Да уж, при дворе ушлые ребята отираются», – покивал Нонсток. «Все заложат, продаст, да и обратно уедут деньги проматывать». «Опять же, верно ты подметил, пока совершеннолетия не достигнешь, только помолвка будет». Дака нравоучительно поднял палец. «А помолвка – это не свадьба». «Да нет, свадьба будет», – улыбнулся Нонсток. «Это еще почему?» – насупился Дака. «Ну, извини меня, мой дорогой. Когда все до столицы дойдет, либо свадьба, либо голову с плеч. Не дадут ей даже дня без наказания прожить», – говорил Нонсток. «Пожалуй, он прав», – Лин кивнул. «Не простят ей подобных вольностей». «Так значит, я не подхожу?» Я аж подскочил на своем кресле. «Ну, почему же? «Думаю, король одобрит твою кандидатуру, невзирая на твой юный возраст», – успокоил меня Лин. «Прецеденты, насколько мне известно, уже были в истории. Правда, в основном девиц маловозрастных выдавали замуж. Ну, так, как говорится, все когда-нибудь случается впервые». Выйдя из комнаты, я оставил стариков обговаривать нюансы, направляясь к виновнице кардебалета. Мой враг, мелкий проныра барон, а теперь, в будущем, похоже, моя жена должна знать о своей судьбе. Она должна сама сделать свой выбор, иначе я не пойду на такой шаг, чего бы это мне ни стоило. Я могу по-разному к ней относиться. Я могу сочувствовать ей, переживать с ней, но я не смогу жить с ней рядом, если между нами по-прежнему война. Да, боевые действия окончены. Да, она проиграла и она разбита, но я не уверен, что она сломлена и спокойно опустит руки. Ох, что-то мне подсказывает, что не все так просто будет с этой мадам. Ни одного уровня это человек. Там слоев, что на цыганке разноцветных юбок. Мне, собственно, ни холодно, ни жарко от того решения, что приняли защитники. Надо будет вытянуть не то, что Рингмар с Кагдейром. Весь мир переделаю по своему образу и подобию. Но я не привык шагать по головам. Да, она сейчас никто. Корова, грубо говоря, на продажу. Но и, как показал Лин по горлу пальцем, не смогу. «Стойте, барон, сюда нельзя!» Перед дверями стояла Лесса, видимо, как самая боевая из охранения. «Всем выйти!» Не обращая на нее внимания, я прошел в комнату. «Мне нужно поговорить с Ноной». «Она не желает никого видеть!» С кресла поднялась графиня. Впрочем, не одна она, почти весь женский батальон осел в гостиной комнате покоев Кагдейра. «Пошли вон отсюда!» Я мало того, что гаркнул на них, так еще раз молотил один из шкафов в мелкую щепу, разнеся его с грохотом по комнате. Но не было у меня настроения политессы тут с ними разводить, объясняя, что до чего. Опустив головы, они выскочили испуганно прочь, оставляя меня одного. Но она, видимо, пряталась в спальне, ну да ломиться туда пока не стану. Барышни тут в гостиной неплохо устроились. Чаек, вареница, плюшечки какие-то. Без ложной скромности тут же принялся подъедать за ними, задумчиво разглядывая остатки шкафа. «Нона, давай выходи, а то печенье уже кончилось!» — крикнул я баронессе, наливая себе еще кружечку чая. «Учти, когда я доем варенье, меня уже не остановить. Рухнут преграды, сам войду!» «Ну что тебе еще от меня нужно, Ульрих?» «Да, в платье с этой мальчиковой короткой стрижкой маленький Наполеон ничего так смотрится. Тебе мало было пройтись войной по моим землям? Тебе мало было разрушить мою жизнь? Что? Ну что еще ты от меня потребуешь? У меня больше ничего не осталось». Глаза хоть и заплаканные, но сверкают бойко. Кулаки сжимают. Ух, раззадорилась, того и гляди, кинется на меня. «Ну, я задумчиво смерил ее взглядом. Тут народ посовещался и решил, что с тебя еще брать и брать. Так что не скромничай». «Что?» Она растерянно опустила руки. «О чем ты?» «Жить хочешь?» Я похлопал ладонью по диванчику, приглашая ее сесть рядом. «Если да, присаживайся. Разговор будет долгим».